Из дальнего конца коридора появился тот полицейский, что привел Шермана в комнату Верзилы. «Глянь-ка, Тануч!» Потом Шерману. «Окей, нагнись и по новой. Задом через контур, только медленно-медленно». Шерман нагнулся и сделал, как было велено. «Окей! Опа! Опа! Вот обрати внимание, Таныч! Пока все тихо. Окей! Еще чуток! Еще чуток! Чуток!» Сработал сигнал. Верзила снова был вне себя. Опять заохал, заходил кругами, зажестикулировал. «Нет, ну ты видел, Таныч? Это в голове! Христом Богом клянусь! Это у парня в башке! Окей, выпрямляйтесь, откройте рот! Вот оно! Нет, вот-вот, чуть поверните!» Он снова принялся вертеть голову Шермана, пытаясь поймать больше света. «Вот! Взгляни-ка! Вишь, сколько металла!» Тот, которого звали Тануч, не сказал Шерману ни слова, лишь глянул ему в рот. Так осматривают тайник в погребе. «Бог ты мой!» — проговорил Тануч. «Действительно, не зубы, а какой-то монетный двор». Затем обратился к Шерману, словно впервые его увидел. «Вас в самолет когда-нибудь пускали?» Верзила хохотнул. «А ведь ты не один такой», — сказал он. «В прошлый год мне тоже попался вроде тебя клиент. Я с ним чуть не спятил. Все понять не мог. Какого... Ну, ясно, да?» Разговор опять принял доверительную тональность. Как бы два приятеля субботним вечером. «Эта машинка очень чувствительная, а у вас в башке сплошной металл, доложу я вам». Шерман был подавлен, унижен до крайности. Ну, что тут поделаешь? Может быть, эти двое, если правильно себя с ними вести, помогут ему не попасть в эти, как их, вольеры вместе с той публикой? Шерман молча стоял, придерживая брюки. «А в чем это у вас штаны?» — полюбопытствовал Тануч. «В пенопласте». «В пенопласте?» — удивился Тануч и закивал головой, но совершенно непонимающим образом вышел. Потом Верзила поставил Шермана перед металлическим штативом и дважды сфотографировал в фас и в профиль. Шерману пришло в голову, что это и есть те снимки, которые висят на стендах уголовного розыска. Полицейский подвел Шермана к стойке, и каждый палец по очереди брал, прижимал к подушечке с краской, а потом обкатывала какой-то бланк с типографским текстом. Процедура оказалась на удивление грубой. Он хватал каждый палец так, словно это нож или молоток, и совал его в краску. Затем он извинился. «Все самому приходится делать», — объяснил он Шерману. «Никто не поможет, даже не надейся». С противоположной стороны коридорчика донеслись жуткие звуки рвоты. Трое латиноамериканцев приникли к решетке. «Эй!» — заорал один из них. «Он блюет! Он все уже заблевал!» Тануч подоспел туда первым. «Ах ты, боже ты мой! Ну, красота! Слышь, ангел, это не человек, это какая-то баржа с отбросами. Че бум делать?» «Это тот самый?» — спросил ангел. Начал расходиться запах рвоты. «Че бум делать, че бум делать?» — проворчал ангел. «Смой из шланга и оставь его как есть». Камеру отперли. И пока двое полицейских стояли по сторонам, третий вошел внутрь со шлангом. Заключенные принялись прыгать и скакать, спасаясь от струй. «Слышь, сержант!» — сказал полицейский со шлангом. «Этот хмырь заблевал себе все штаны». «Те от рабочей формы?» «Угу». «Ой, обдай его из шланга! Здесь не прачечная». Шерману виден был долговязый пьяница, сидевший с опущенной головой на приступке. Локтями он упирался в запачканные блевотиной колени. Верзила наблюдал все это через окно. Он покачал головой. Шерман подошел к нему. «Послушайте, сержант, нет ли у вас тут такого места, где я мог бы подождать. Я не могу туда. Я просто не могу. Верзила высунул голову из комнаты, где снимают отпечатки, и проорал: «Эй, ангел! Ты что делать будешь с этим, Маккоин?» Ангел высунулся из-за своей стойки и, уставясь на Шермана, провел ладонью по лысому черепу. Затем та же рука указала в направлении камеры. «Туда!» Вошел Тануч и вновь взял Шермана за локоть. Кто-то отпер решетку. Тануч припроводил Шермана внутрь, и он зашаркал по кафелю, поддерживая рукой брюки. Решетку опять задвинули. Шерман уставился на латиноамериканцев, сидевших на приступке у стены. Они тоже на него уставились. Все, кроме того долговязого, который сидел, все так же опустив голову и возил локтями по заблеванным коленям. Пол был с наклоном к канализационной решетке в центре. Он еще не высох. Стоя на нем, Шерман чувствовал его покатость. Несколько струек воды еще сбегали к стоку. Вот где он. В сточной трубе, по которой, расслаиваясь, течет из мясорубки человеческая жижа. Шерман слышал, как задвинулась за ним решетка, и вот он стоит в камере, поддерживая правой рукой брюки. Левой он прижимал к себе пиджак. Непонятно было ни что делать, ни даже куда смотреть. И поэтому он избрал себе свободную часть стены и стал стараться смотреть на них боковым зрением. Их одежды были смешением серого, черного и коричневого, за исключением кроссовок, создававших на полу узор из цветных полос и ярких пятен. Шерман знал, что на него смотрят. Бросил взгляд в направлении решетки. Ни единого полицейского. А вообще-то, пошевельнут ли они хоть пальцем, если места по всей длине приступки были заняты латиноамериканцами? Шерман выбрал точку примерно в 4 футах от ее конца и прислонился там спиной к стене. От стены стало больно позвонкам. Он поднял правую ногу, и с нее упала туфля. Как можно небрежнее, он вновь сунул в нее ступню, наклонившись посмотреть на свою ногу среди кафельного сверкания. Он почувствовал, что вот-вот упадет от головокружения. Еще эти пенопластовые шарики на брюках. Его охватил страх. Вдруг обитатели камеры примут его за помешанного, за безнадежного идиота, которого можно прикончить просто ради разминки. Слышался запах рвоты. Рвоты и сигаретного дыма. Он опустил голову, как бы в полудреме, и скосил глаза в их сторону. Они на него смотрят. Смотрят и покуривают. Один из латиноамериканцев встает с приступки и идет к нему. Уголком глаза Шерман наблюдал за ним. Неужели начинается так сразу? Подошедший устроился справа рядом с ним, опершись спиной о стену, как Шерман. У него были жидкие курчавые волосы, усики с опущенными вниз концами, слегка желтоватая кожа, узкие плечи, выступающий животик и совершенно безумный взгляд. На вид ему было лет 35. Он улыбнулся, и улыбка придала ему вид еще более безумный. «Эй, слышь, а я тебя у входа видел». «Видел меня у входа». «Когда тебя телевидение снимало, слышь? А тебе что шьют?» «Халатность за рулем», — сказал Шерман. У него было такое чувство, будто он выдавливает из себя последние слова на этом свете. «Халатность за рулем? Это, ну, когда собьешь кого-нибудь машиной». «Машиной?» Ты сбил кого-то машиной, и сюда набежало телевидение?» Шерман пожал плечами. Больше он ничего говорить не хотел, однако боязнь выказать отчужденность пересилила. «А тебе что шьют?» «Мне-то 220-ю, 265-ю, 225-ю». Он выбросил руку в сторону, будто хотел объять весь мир. «Наркотики, оружие, азартные игры, всякое, знаешь ли...» Он, похоже, в некотором роде даже гордился своим бедственным положением. «А ты сбил кого-то машиной?» — спросил он снова. Явно он находил это деяние тривиальным и немужественным. Шерман поднял брови и устало кивнул. Латиноамериканец удалился на свое место, и Шерман видел, как он разговаривает с тремя-четырьмя соседями, которые еще разок глянули на Шермана и отвернулись, словно все это им ни к чему. Шерман почувствовал себя виноватым, что не оправдал их ожиданий. Странно. Однако именно так он себя и почувствовал. Страх быстро уступал место скуке. Минута ползла за минутой. Начал побаливать сустав левого бедра. Шерман переместил вес направо. Заболела спина. Потом заболел сустав правого бедра. Пол кафельный, стены кафельные. Он скатал пиджак, сделав из него подушку. Положил ее у стены на пол. Сел и откинулся. Пиджак был влажный. Брюки тоже. Наполнился мочевой пузырь, и пошли укольчики газов в кишечнике. Ханурик, подходивший поговорить с ним, знаток цифири, подошел к решетке. Во рту сигарета. Он ее вынул и заорал: «Эй, спичку дайте!» Полицейские — ноль внимания. «Эй, спичку дайте!» В конце концов, тот, которого звали Тануч, подошел к нему. «В чем дело?» «Эй, спичку дайте!» Он выставил свою сигарету. Тануч выкопал в кармане коробок. Одну спичку зажег и показал, держа футах в четырех от решетки. Ханурик ждал, ждал, затем взял сигарету в рот и прижался лицом к прутьям, выставив сигарету наружу. Тануч стоял неподвижно, держа горящую спичку. Спичка погасла. «Эй!» — обиделся Ханурик. Тануч пожал плечами и, разжав пальцы, дал спичке упасть на пол. «Эй!» — Ханурик обернулся к своим товарищам и поднял повыше сигарету. «Видали, что он сделал?» Один из сидевших на приступке заржал. Ханурик при виде такого предательства скорчил гримасу, потом поглядел на Шермана. Шерман не знал, то ли выказать сочувствие, то ли отвести взгляд. В результате он просто продолжал смотреть. Ханурик подошел и сел рядом с ним на корточки. Незажженная сигарета свисала у него изо рта. «Видал?» — спросил он. «Да», — отозвался Шерман. «Если нужно прикурить, им полагается дать прикурить. А у тебя есть сигареты?» «Нет, у меня они все забрали, даже шнурки от туфель». «Без балды?» — он глянул на туфли Шермана. У самого у него, Шерман заметил, шнурки были на месте. Шерман вдруг услышал женский голос. Женщина на что-то сердилась. Она показалась в конце коридорчика напротив камеры. Ее вел Тануч. Высокая, тощая, с курчавыми каштановыми волосами и темной кофейного цвета кожей, в черных брюках и каком-то немыслимом пиджаке с очень широкими плечами. Тануч сопровождал ее в помещение, где берут отпечатки пальцев. Внезапно она резко повернулась и бросила кому-то, кого Шерману было не видно. «Ну ты, мешок-с!» Она не закончила фразу. «По крайности, я не сижу в этом сортире целыми днями, как ты. Подумай над этим, толстячок!» Издевательский хохот полицейских на заднем плане Смотри, а то он тебя в сортире-то и утопит, Мейбл. Тануч подталкивал ее идти дальше. «Давай, давай, Мейбл!» Она повернулась к нему. «Когда говоришь со мной, называй меня как положено. Никакая я тебе не Мейбл». «Сейчас я тебя и похуже как-нибудь назову», — ответил ей Тануч, продолжая подталкивать ее к помещению, где берут отпечатки.